житие преподобного отца нашего Ефимия Суздальского. Память 1-14 апреля. Передача 4. Скончался святой Ефимий 88 лет от роду 1 апреля 1404 года. Но оставив земную жизнь, преподобный Ефимий не оставил без покровительства свою обитель. Об этом свидетельствовали совершавшиеся у его гробницы чудеса, а 100 с небольшим лет спустя, после его смерти, обитель была утешена обретением его нетленных мощей. Это случилось при архимандрите Кирилле. Кирилл был муж рассудительный в иноческих и мирских делах и впоследствии занимал ростовскую архиепископскую кафедру. С великой ревностью заботился он о поддержании благоустройства монастырского, и пришла ему благая мысль – перестроить старый каменный храм во имя преображения Господня, основанное еще святым Ефимием. Посоветовался архимандрит с братьей, и нашли они, что прежний храм и ветх, и тесен. Решили с помощью Божией воздвигнуть церковь больших размеров. Приступили к работам, и когда копали ров с правой стороны, нашли гроб, обложенный 3 камнями и покрытый сверху досками. Рабочие сообщили об этом настоятелю. Архимандрит Кирилл повелел ударить в било, и собрались братья, радуясь великой радостью. Настоятель же поспешил к епископу Нифонту и рассказал о случившемся. Епископ прославил премудрость и милость Божию, и, прибыв в монастырь с собором духовенства и иноков, поклонился гробу блаженного. Воздав хвалу Богу, прославляющему преподобных своих, открыли гроб и увидели лицо святого Ефимия. Оно было светло, тело нисколько не изменилось, а одежды были как будто вчера надеты. Облобызав мощи, снова покрыли гроб досками и, совершив отпевание, поставили в храме преображения у стены, на том месте, где они почивают и теперь, устроив над гробом каменную раку. Это было 4 июля 1507 года. Новый каменный храм отстроен и освящен в 1511 году при державе великого князя Василия Иоанновича. Обретение мощей преподобного Ефимия положило начало его церковному прославлению. Господь прославил своего угодника преподобного Ефимия даром чудес. В конце 15-го столетия архимандритом Суздальской Ефимовской обители был также Ефимий, по прозвищу Подрез. Постриженник чужой обители Иосифа Волоколамской, этот архимандрит отличался дурным характером и нравом. «Жил не по Боге», — говорил жизнеописатель преподобного. Нарушал монастырский устав, как наемник не родил, а подчиненные братья. Монастырь представлял тогда печальное зрелище. Архимандрит всех братьев бил, бронил, хулил, превозносил одного себя. Христолюбцы, наблюдая все происходящее в обители, оставили ее. Усердие и щедрость их ослабили. Наконец Ефимий решился на позорное преступление. Выкрал монастырские деньги, одежды и книги и ночью тайно от всех бежал. Но преподобный Ефимий наказал святотатца и разорителя своей обители. Недалеко отошел вор от монастыря и скрылся. Но на него напал тяжкий сон и расслабление до такой степени, что он не мог двинуться. Между тем, в ту же ночь чудотворец явился нескольким братьям обители и указал, где находится их архимандрит. Братья удивились, пошли к его келье и не нашли его. Тогда бросились к открытому в сновидении месту и нашли архимандрита Ефимия с награбленным имуществом в сильной лихорадке и полном расслаблении. Страх и ужас напали на виновного. Он трепетал от позора, болезни и ожидаемого наказания. Во всем повинился он братьям и просил у них прощения. Его привели в монастырь, к раке святого, и недавний грозный начальник смиренно, во всеуслышание, каялся в своих грехах от рождения, прося у преподобного Ефимия прощения исцеления. Это происходило перед литургией, когда в церковь сошлись уже братья и миряне. И как только диакон начал читать Евангелие, архимандрит Ефимий получил полное исцеление. После того он вернулся на место своего пострижения в обитель преподобного Иосифа Волоколамского. В 1501 году при архимандрите Константине произошел пожар всего монастыря. Это несчастье сильно угнетало начальника обители мыслью, что святой Ефимий покарал монастырь за какое-нибудь нарушение устава, завещанного угодником Божиим. Но один инок успокоил Константина рассказом, что видел во сне явление преподобного, поведавшего о полной неповинности архимандрита. Слышав это, повеселел сердцем архимандрит и бодро возводил постройку келии на деньги доброхотных дателей на погорелую обитель. В этих трудах и заботах он и скончался. Его место заступил архимандрит Кирилл, бывший иноком в той же обители преподобного Ефимия. При нем последовало открытие мощей преподобного. Обретение мощей преподобного Ефимия, чудеса полились еще обильнее. К Ракиеву приведен был боярин именем Афанасий, одержимый бесом. Больной много говорил неподобного. Архимандрит с братьей молились за бесновавшегося. Он исцелился и стал разумен, как и до болезни. Благодарный боярин постригся в иночество под именем Аврамия. Был еще и другой бесноватый боярин, новгородец. С исцелением его пришлось преодолеть большое затруднение. Больной приходил в необыкновенно буйственное состояние от представлявшихся ему многих бесов, которые бросались на него с копьями всякий раз, как больного подводили к раке святого. Никакая сила не могла сдержать страдавшего. Он вырывался и выбегал из храма. Порой и сам больной молился словами: «Господи, помилуй меня и помогите мне, святые чудотворцы!» Но тогда еще сильнее нападали на него бесы. И вот однажды, когда его стали подводить к раке святого, внезапно засиял свет над гробом преподобного, и больному предстало явление святителя Николая Чудотворца вместе с преподобным Ефимием. У раки был чудотворный образ святителя Николая. Этот свет, озаривший раку святого, рассеял нападавших бесов, и больному слышался голос: «Человече, оставляются тебе грехи». И повелевалось этим голосом войти в церковь за литургией и принять исцеление. Только тогда больному удалось припасть к раке с горячей молитвой к своим заступникам, преподобному Ефимию и святителю Николаю, и больной удостоился полного исцеления. Пробыв несколько дней с благодарственной молитвой в монастыре, боярин, дав вклад свой, возвратился домой совсем здоровым. Еще было чудо с исцелением отрока Иоанна, принесенного на одре расслабленным. Больной страдал уже 3 года, и по молитвам преподобного возвратился домой исцеленным. В монастыре преподобного Ефимия был келарь Киприан. Он впал в такую гордыню, что не стеснялся в злонравии своем и оскорблял всю братью. Пищу в братской трапезе довел до скудения, а всю свою келарскую службу обратил на своих гостей, тогда как по завету преподобного Ефимия гости пользовались трапезой наравне и заодно с братьей, и трапеза полагалась непременно общей, всем за исключением особых случайностей, требовавших обособления по нужде. Поднялось возмущение в братии. Не стал того больше терпеть преподобный, и явился келарю в грозном видении с жезлом в одной руке и с зажженной свечой в другой. Келарь, объятый страхом, обещал исправиться, но наутро, когда пришел в себя от страха, решил, что все это было пустым мечтанием ума, и продолжал свой злой обычай. Тогда преподобный покарал Киприана болезнью, от которой расслабли все члены его тела. И, придя в покаяние, взмолился Келарь, чтобы несли его к раке преподобного. Там горячо молился он, пока не был исцелен святым. Старец Патрикий рассказал следующее чудо над ним, когда он был еще мирянином, пребывая в обители святого и служа на потребу братья. Случилось ему простудиться и получить лихорадку. И стал не в состоянии Петр, мирское имя Патрикия, служить братьям монастыря. Он был монастырским рыболовом и, как старший, распоряжался всей дружиной рыболовов в приписанном к обители святого Ефимия Горховецком монастыре святого Василия Кесарийского на Клязьме. Рыбная ловля была важнейшей доходной статьей в монастыре, и Петр со своей дружиной был очень нужный человек. Преподобный явился ему в видении, осенил его крестом и сказал: «Не сетуй, чадо Петре, не скорби, но будь здоров и держи ряд службы своей». Проснувшись, Петр почувствовал себя здоровым и больше не занемогал. Был еще человек, родевший монастырю преподобному Ефиме и вживший в одном селе под Суздалем. Звали его Симеоном. Имел он несчастье помешаться в уме. Бесы являлись ему и повергали в неописуемый ужас. Друзья больного привели его в обитель, к чудотворной раке преподобному. Пели молебны. Точно благодать вселилась в сердце больного, и стал он по-прежнему здоров. Боярин Дмитрий Перепечин имел сильную веру к преподобному. Вдруг как-то нашло на боярина, и он сошел с ума. И до того обезумел, что не узнавал никого из своих семейных, не мог распознаваться в дому своем, когда ему нужно куда-либо идти. К тому же и бесы страшили его в привидении. Приятели боярина отправили его с отроками в обитель преподобного Ефимия. Больного сдали монастырским старцам, которые и приставили к нему Сильвестра, дивного старца по своим добрым делам и много лет проживавшего в обители. Старец наблюдал, чтобы больного ежедневно приводили к чудотворной раке преподобного. Бились немало с исступленным. Он приходил в такое неистовство, что рвал даже путы, которыми связывали его, вырывался и убегал из церкви. В одной из церковных служб больной вдруг пришел в себя, проливал реки слез, горячо молился святому и благодарил за исцеление. Житель одного селения жестоко заболел. Лихорадка напала на него и трясла 6 месяцев, так что ждали его кончины. Но он имел веру в целебную силу медового кваса, приготовлявшегося в монастыре преподобного Ефимия. В большую славу вошел этот медовый квас чудотворца, так как пившие его исцелялись от различных недугов. И послал, наконец, страдавший своего брата за медовым квасом чудотворца Ефимия. Прибыв в монастырь, брат отслужил за болящего молебны. Взял целительный квас и отправился с ним обратно к больному. На дороге бес попутал брата. Квас он выпил сам, а к больному решил позвать кудесников, врачующих болезни. От кваса брат впал в выступление. И явился ему некто белоризец в шапке, седой бородой, упрекал его в поступке и настаивал на покаянии в обители. Брат вернулся в обитель, покаялся, стал опять здоров умом и привез больному медовый квас. Больной по молитве к преподобному выпил квас медовый и привиделось ему, как будто стоит он у обители, у раки святого Ефимия, и святолепный белоризец в шапке положил руку на главу ему и говорит: «Не сетуй, не скорби, человече, что потрудился ты в немощи своей, и от сего часа будь здоров по вере твоей». Очнувшись, больной стал чувствовать себя совершенно здоровым. Был в стародубе Ряполовском некий князь именем Василий Кривоборский. Разжигаемый бесом, он был гневен и всей силой своего гнева обрушился на монастырь преподобного Ефимия. Одно из монастырских владений было смежным с вотчиной князя Василия, и князь заповедал своим слугам чинить всякие обиды монастырскому владению. Насилием и разным пакостям монастырским селянам, всевозможным пререканиям с монастырем не было и конца от княжих слуг. Сам же князь, как зверь рыкающий, пришел в обитель святого Ефимия и, преисполненный ярости, с угрозами напал на архимандрита Иова с братьей, никого не щадя из них. Однако, справив молебны и приложившись к крахе преподобного, ушел из обители, в чрезмерной гордости своей похваляясь в большую нужду привести обитель. Архимандрит с братьей прилежно молились преподобному защитить свой монастырь от княжеской ярости, и молитвам их скоро внял чудотворец. На пути из монастыря в свою вотчину при наступлении ночи впал князь в лютую болезнь. Необыкновенный жар вступил в тело князя, все члены его расслабли, так что заболевший лежал пластом, и ужас обуял его душу. Едва успели слуги помочь князю Василию добраться ночью до некоторого селения, принадлежавшего епископу Суздальскому под названием Павловское, верстах в 7 от города и обители. Князя устроили там на одре, в одном из домов селения, совсем уже в выступлении, вне себя. И явился ему в видении старец, и страшно грозился обидчику монастыря лютой смертью, если он не вернется к раке святого с покаянием и смирением. Придя в себя, стал князь в стенании и рыдании метаться и приказал слугам нести его в обитель в ту же ночь. В обитель принесли его совсем без памяти. Благоговейный архимандрит Иов, священноинокий и старцы, молитвой своей за больного, добились наконец того, что князь пришел в себя, вернулись его силы телесные. Приложившись к чудотворной раке святого, он стал совсем здоров и покаялся перед всеми в своем окаянстве, восхваляя чудесную силу преподобного. Получив прощение от архимандрита и братьев, князь Василий обещал помогать обители и, сделав вклад в монастырь, примиренный, отправился в освояси. Чудеса преподобного Ефимия послужили основанием для местного почитания его. Обретение нетленных мощей в 1507 году было началом его церковного прославления. Во второй четверти XVI века инок Спаса Ефимиева монастыря Григорий составил житие и службу преподобному. На Московском соборе 1549 года это прославление угодника Божия было закреплено высшей церковной властью. В настоящее время празднование преподобному Ефимию Суздальскому общецерковное. Неложным оказалось слово святого Ефимия, что не оскудеет обитель его. Вот уже более 5,5 веков существует она. Прославленная еще при жизни своего основателя, по смерти его обитель стала глубоко чтимою святыней всего Суздальского края. Князья Суздальские и их потомки, как и частные лица, щедро одаряли ее вотчинами, вкладами и деньгами. Московские государи покровительствовали ей. Обитель процветала и к концу XVI века была одним из богатейших русских монастырей. Выпадали на ее долю и невзгоды. В 1445 году у стен ее произошла битва русских с татарами, окончившаяся тяжким поражением русской рати и пленом великого князя Василия Васильевича Темного. Победители 2 дня пировали в монастыре и при уходе разграбили его. Еще больше разгром потерпела обитель в смутное время, в начале 17 века. При царе Василии Иоанновиче Шуйском и втором самозванце Суздалем овладели польско-литовские отряды пана Лисовского, и Ефимиев монастырь был превращен паном Лисовским в укрепленный лагерь. Поляки и литовцы за время пребывания в Суздале не только опустошили монастырь, но разграбили и монастырские вотчины. С концом смуты монастырь опять достигает благосостояния. Основанная в то время, когда Русь вела тяжкую борьбу с татарами за свое существование, и содействовавшая тогда молитвами своего святого основателя победе Родины над ее врагами, обитель преподобного Ефимия оказала русской земле духовную поддержку и в другую опасную для русского государства пору. Это было на исходе тех смутных лет, в течение которых обитель пострадала от отряда Лисовского. Когда в 1612 году нижегородское ополчение двигалось к Москве спасать столицу и родину от поляков и самозванцев, главный вождь этого ополчения, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, благоговевший к памяти святого Ефимия, возымел намерение помолиться у гроба преподобного. Во время переходов от Ярославля к Ростову Дмитрий Михайлович, поручив временно войско князю Хованскому и Косме Минину, направился в Суздаль просить благословения и помощи у Бога и его святого угодника на начатое им великое дело спасения Отечества. Укрепленный молитвой и заступлением преподобного Ефимия, князь Пожарский вернулся к ополчению и продолжал поход, спасший Россию. Воистину, святой Ефимий второй Сергий, как говорится, в службе ему. Князь Дмитрий Пожарский скончался в 1642 году и был погребен в Спасо-Ефимовском монастыре, в родовой усыпальнице князей Пожарских и Хованских, находящейся около алтаря того Преображенского собора, в котором почивают мощи святого Ефимия.